Глава 17. Стая. Обед был просто царским. Конечно, будь я дома, да в гостях у родителей, мама приготовила бы гораздо вкуснее и разнообразнее. Но и так, классический борщ со сметаной и помпушками, пюрешка с котлетой, основательно политая томатной подливой, все это под графинчик с охлажденной водочкой. Лепота. Если бы голографическая проекция электроника была плотной, непременно бы задушил в объятиях от избытка чувств. Под конец пищевой синтезатор наградил каждого из нас большой пиалой с крепким ароматным чаем, чем окончательно привел меня в хорошее настроение. Каким способом эскин крейсера извлек из нашего с Михаилом разума рецепты блюд, а вернее их вкусовую составляющую, он объяснять не стал, лишь загадочно улыбнулся своей перейской улыбкой. Эх, сейчас бы еще трубочку Вирджинии, да добротную акустическую систему, из которой льется любимая музыка. После обеда Искин проводил мастера Фэнга и Руулан, выделенные для них каюты, пообещав мне приглядеть за ними, а мы с Михаилом остались вдвоем. «Старпом, так что ты хотел мне предложить?» — спросил я Михаила во второй раз. В первый он не ответил, так как в тот момент увидел накрытый стол, и у него, как и у всех остальных, пропал дар речи. Теперь же, насытившись и почувствовав себя сытым и довольным жизнью котом, я заставил себя заговорить о делах. «Командир, позволь мне остаться здесь!» Напарник смотрел мне прямо в глаза, поэтому сразу увидел в них недоумение. «Нет, не на арене, а на борту крейсера. Я не хочу возвращаться в детдом. Что меня там ждет? Еще 2 года прожигания жизни, затем профучилище с общагой и попытки выбить положенную по закону жилплощадь. В какой-то момент я сорвусь где-нибудь посередине всего этого и сяду за кражу или разбой, а потом жизнь пойдет только в одну сторону, по наклонной». «Ты уверен, Миш? Если мы выживем, а мы точно выживем, то на Земле будем героями. Да и инопланетное вмешательство, думаю, сильно ее изменит. К тому же, что помешает в любой момент тебя выкрасть? Но дело даже не в этом, напарник. Я не буду использовать крейсер для развлечений и личных целей. Ты же знаешь, инопланетяне врали, когда говорили о счастливом будущем для победителей. Нас просто высосут, так же, как болеющий с похмелья, бутылку холодного пива, а затем выбросят. Я не желаю такой участи для своей родины и буду бороться за ее независимость. А это война, Миша. Настоящее, а не то, что с нами сейчас происходит. И неизвестно, чем она закончится. На Земле ты будешь в большей безопасности, чем на борту крейсера. Я не отговариваю тебя, лишь предлагаю еще раз подумать как следует. Дядь Федь, я уже решил. К тому же, зная всю правду о пришельцах, я тоже хочу приложить все силы, чтобы наш мир занял достойное место среди инопланетной федерации. Что ж, ты, парень, не глупый, раз решил, так тому и быть. Нужно будет потом продумать, как исключить тебя из живых. Договорить я не успел. По крейсеру разнесся сигнал тревоги, заставивший нас с напарником вскочить. «Электроник, что случилось?» «Стая хищников, капитан», — доложил Искин через гарнитуру. «Большие, в 2,5 раза крупнее родичей щенка, которого вы приручили. Более 400 особей, настроены агрессивно. Они уже растерзали мелких зверей, которых отпугнул запах собаки, и теперь идут по их следу. Через 20-30 минут эти твари будут у входных ворот базы. Рекомендую расконсервировать пару стационарных турелей и установить их в начале туннеля, а десантный бот со старпомом замаскировать в пещере. Шумом завлечь хищников вглубь туннеля и отрезать выход листом металла, а затем расстрелять». «Мать твою!» Я с чувством шарахнул по обеденному столу кулаком. «Электроник, вот скажи, у нас тут что, медом намазано? Какого хрена мы дня не можем спокойно отдохнуть? Едва отлежимся от прошлого сражения, только ссадины и порезы начинают затягиваться, как какая-нибудь тварь желает нанести нам визит. Где эти трижды, мать-перемать, турели?» «Следуйте в оружейную, капитан», — ответил Искин. «Я буду ждать там». «Ну что, Михаил, наелся? Отдохнул?» — спросил я напарника. «Тогда идем в оружейную, к нам опять гости пожаловали. И да, будь уверен, именно такая жизнь тебя ждет на борту крейсера. Отдыха не предвидится. От трехэтажной матерной конструкции, прозвучавшей из уст парня, ранее не ругавшегося при мне, я одобрительно хмыкнул. «Сперва облачитесь в экзоскелеты, иначе вам не сдвинуть турели с места». Аватар электроника уже ожидал нас в оружейном отсеке. Быстро экипировались. Михаил сразу в десантный бот залез, а я даже свой бронескафандр нацепил. Лишь после этого Искин вновь заговорил. «Прихватите пару этих камер видеонаблюдения, чтобы установить в пещере, и следуйте за мной. Стационарные турели находятся в отсеке, где мы брали взрывчатку. Не думал, что туда вновь придется идти в ближайшее время». Представьте себе тяжелую платформу из бронестали, квадрат со стороной в неполный метр. На нем расположена опора с шаровым поворотным механизмом, все из того же металла. И на этот механизм крепится серьезный такой восьмиствольный агрегат, калибр этак 25 мм. Мощная энергоячейка, весом как аккумулятор 200-ка, плюс пяток таких же про запас. Здоровенный отражающий щит в форме полусферы со своей энергоячейкой и защитным полем. В общем, веса в стационарной турели было под тонну. Благо платформа с антигравом смогла выдюжить обе убер-пушки, а Михаил достаточно наловчился управлять десантным ботом, чтобы без столкновений со стеллажами перетащить платформу к выходу. «Стая приближается. У вас не больше 15 минут», — предупредил Искин, следя за хищниками через камеры. «Михаил, справишься сам?» — спросил я у напарника и, получив утвердительный ответ, принялся устанавливать турели по сторонам от входа. Переместить каждую на несколько метров возможности экзоскелета позволяли. Старпом тем временем, не жалея сервоприводов бота, с айгаком понесся к выходу из туннеля. «Вот черт, лист железа заклинило!» — послышалась ругань Михаила через 10 минут, когда я уже установил турели и синхронизировал систему наведения с интерфейсом бронескафандра. «Придется гнуть!» В наушниках раздался скрежет металла, громкий стук, сопровождающийся пыхтением напарника, затем глубокое дребезжание, после которого, наконец, наступила тишина. «До подхода стаи одна минута». Вновь подал голос электроник, продолжая держать нас в курсе событий. «Двигаются прямо к входу в пещеру. Впереди идущие сбавили скорость, обнюхивают все вокруг. Капитан, пока есть возможность, рекомендую сделать пару пробных выстрелов». «Рекомендует он. Да я сам желаю опробовать эти вундервафли в деле». Едва я пожелал произвести несколько выстрелов, как тут же на забрале шлема появилась прицельная проекция с двумя зелеными маркерами. Загудела система накачки, подавая энергию из батареи в турели, мигнуло сообщение о готовности орудий к бою. Ну что ж, как говорится, всех убью, один останусь. Интуитивно привязав управление стволами к движениям рук, навел прицельные маркеры на стену метрах в 50 от себя. Огонь! Отдал я себе команду и сжал кулаки, активировав стрельбу и ожидая грохота орудий. Стволы турелей тут же принялись вращаться, выплевывая почти непрерывной цепочкой энергетические сгустки синеватого цвета. В динамике шлема ворвался не грохот, а скорее шелест. Пших-пших-пших. А вот результат не заставил себя ждать. Каждый энергозаряд при попадании глубоко утопал в толще породы, чтобы потом взорваться. Стену в месте попадания взломало, как некачественную штукатурку перфоратором. От нее в разные стороны полетели куски, начиная от мелких с орех и заканчивая крупными, весом килограммов 10-15. Чудо, что эта шрапнель не долетела до моей позиции. «Египетская сила!» — сдавленно охнул я, не ожидая от турелей такой мощи. «Твою налево! Электроник, ты мог предупредить, что эта хрень такая могучая? Этой пушкой можно астероиды в пыль дробить!» «Первые особи проникли в пещеру», — вместо ответа произнес Искин. «Остальные в ожидании крутятся возле входа». «Нет, цепочкой пошли внутрь». «Капитан, перебрасываю картинку с камер в пещере на бронескафандр». «Ух ты ж!» Я дернул головой, когда на забрало шлема спроецировалось изображение полости пещеры. Съемка шла из-под потолка, где зависли камеры, управляемые Искином, транслируя в данный момент шныряющих туда-сюда тварей. В холке больше метра, длинные, вытянутые тела, лоснящиеся истинно черной, абсолютно лысой шкурой. Морды, вынюхивающие пол пещеры, какое-то время были скрыты. Но вдруг одна зверюга подняла нос вверх и издала крик, который даже сравнить не с чем. У меня от этого звука кровь в жилах застыла. Зеленые, словно светящиеся в темноте глаза, острые зубищи, в разнобой торчащие из пасти. Жуткое зрелище. Крокодилы нервно курят в сторонке. Тем временем в пещеру стало проникать все больше тварей, а зашедшие первыми двинулись по туннелю, все так же принюхиваясь к полу. «Электроник, убирай нахрен эту картинку! У меня обед назад просится!» — рявкнул я. Зрелище было примерским. Словно косяк мурен с гипертрофированными, увеличенными в несколько раз зубами. Умом-то понимаю, что мой бронескафандр, а тем более десантный бот, тварям не поцарапать даже, только все равно жутковат как-то. «Старпом, по готовности блокируй выход из пещеры. Стая почти вся проникла внутрь», — произнес Искин на общем канале. «Капитан, я проанализировал возможности зверей. Есть вероятность, что они смогут деформировать части твоего бронескафандра в районе конечностей, головы и шеи. Поэтому рекомендую активировать энергетический щит. К сожалению, я не могу взять управление турелями под свой контроль. На подобные действия у меня стоит блокировка. Искусственным интеллектом запрещено использовать тяжелое вооружение, начиная от стационарных огневых точек и заканчивая главными калибрами боевых кораблей». На несколько секунд воцарилась тишина, нарушаемая лишь моим интенсивным дыханием. До столкновения с лавиной зверей оставалось пару минут. «Последняя особь покинула зону видимости внешних камер», — вновь заговорил Искин. «Даю отчет. 10, 9, 8, 2, 1. Старпом, действуй!» На общем канале раздался скрежет металла, перекрывающий сдавленные ругательства напарника. «Вход заблокирован!» — наконец доложил Миша. «Вижу двух зверей! Двигаются ко мне! Капец, какие жуткие! Открываю огонь!» Ту-тух, ту-тух. Послышались сдвоенные выстрелы из пушки, а затем мне стало не до звуков, потому что я увидел первых тварей. С трудом заставил себя не открыть стрельбу сразу, а дать зверюгам приблизиться. До моей позиции оставалось 60 метров, не больше, когда тварь, двигающаяся первой, вдруг замерла, подняла морду и уставилась горящими потусторонним зеленым светом глазами прямо на меня. Повеяло какой-то иррациональной жутью, от которой волосы на затылке встали дыбом. Это был взгляд существа, которому не место в мире живых. Из глубины груди стала подниматься ярость. «Какая-то тварь пугает меня больше, чем все, через что я прошел? Разве я крыса, загнанная в угол?» Вместе с яростью появилось желание сойтись с тварью грудь на грудь, словно во мне проснулась сила далеких предков, выходивших один на один с медведем, имея при себе лишь нож и рогатину. Неимоверным усилием я смог подавить в себе это желание, послушав голос разума. «Ну, тварь, держись!» Интерфейс шлема расцвел множеством постоянно двигающихся красных кружочков, каждый из которых показывал цель. Также появилось два зеленых, показывающих, куда в данный момент наведены стволы турелей. И последним дополнением был черный кружок, показывающий наиболее близко расположенного противника. Совместить черные и зеленые движением руки и сжать кулак, активировав турель. Пшик-пшик-пшик! Первым же сгустком энергии ближайшую тварь разнесло в клочья. Остальные выстрелы также не прошли даром, влетев в приближающуюся стаю. Ошметки плоти, ядовито-зеленого цвета кровь, попавшая как на других тварей, так и на стены, все это сознание отметило мельком, полностью сосредоточившись на прицельных маркерах. После первых выстрелов передняя волна зверей попыталась резко остановиться, но сзади напирали другие, образовав плотный затор из визжащих, рычащих и клацающих огромными челюстями тел. Я без промедления принялся долбить из турелей по этой адской шевелящейся массе, превращая ее в месиво. Турели извергали снаряды почти сплошным потоком, поливая смертью зверье. Вместо черных, крупных, но при этом гибких тел впереди был ад. Пространство наполнилось дымом от обожженных ошметков и ядовито-зеленой взвесью. «Капитан, ты меня слышишь?» Сквозь шум выстрелов, гудение турелей и пульсацию прилившей к голове крови пробился обеспокоенный голос электроника. «Капитан, экономь снаряды. У тебя сейчас результативность стрельбы не выше 50%. Такими темпами заряд энергоячеек кончится раньше, чем звери, и ты останешься против них лишь с ручным импульсником и клинком». «Принял. Постараюсь не увлекаться», — ответил я Искину и стал бить одиночными по все еще движущимся на меня тварям. «Странно, у них что, совсем нет инстинкта самосохранения?» Снизившаяся втрое интенсивность стрельбы позволила развеяться дыму, но теперь я не мог вникнуть в перспективу обзора, полностью сосредоточившись на прицельных маркерах. Черные кружочки появлялись все реже, так что приходилось самому выбирать цели и производить выстрел. Я уже решил, что все, бой не подходит к концу, когда один из зеленых маркеров, правый, потух, а вместо него появился мигающий рисунок формы, напоминающей энергоячейку. Твою мать! Это все, что я смог сказать, осознав, что случилось. Электроник, почему заряд кончился? Возможно, энергоячейка попалась с браком. Такое изредка случается, с тревогой произнес Искин. Старпом, срочно нужна твоя помощь. У нас непредвиденные обстоятельства. Капитан, нужно продержаться пару минут. Затем старший помощник накроет здесь все залпом из ракетной установки. Хорошо, что успели сменить боекомплект на ракеты для борьбы с пехотой противника. Тебе нужно будет по моей команде приблизиться вплотную к одной из турелей. Ее энергетический щит прикроет от разрывов. Он рассчитан и на более серьезные нагрузки. Принял, работаем. Наигранно бодро произнес я, смещаясь ближе к работающей турели, при этом продолжая отстреливать тварей. Делать это стало гораздо сложнее. Едва я успевал произвести выстрел по черному маркеру, как тут же появлялся новый, а порой и два. Эти две минуты для меня растянулись на долгие часы. Твари подбирались все ближе. До крайних было не больше 10 метров, и это расстояние постепенно сокращалось. Я все чаще промахивался, не успевая точно навести прицельный маркер, и в какой-то момент выхватил свободной теперь рукой бластер, из которого стал стрелять в сторону зверей, надеясь на случайное попадание, которое, возможно, даст дополнительное время. Ошметки тварей периодически долетали до меня, с чавканием шлепая по броне. По наклонному полу туннеля уже не текли, бежали потоки грязно-зеленого цвета. На этой жиже некоторые твари поскальзывались и падали, катясь в моем направлении. «Капитан, прижмись к турели вплотную, а лучше ухватись за нее покрепче», — наконец-то раздалась команда Искина. «Даю обратный отсчет. 3, 2, 1». Я до последнего продолжал стрелять, схватившись правой рукой за опорную стойку турели и наводя зеленый маркер на вражеские метки. Когда Искин дал отсчет, послышался нарастающий свистящий звук, а с его окончанием окружающее меня пространство превратилось в пекло. Поглотившее все в пределах видимости пламя сдерживалось лишь энергетическим щитом, который налился алым. Казалось, горела сама энергия, потому что мне в считанные мгновения стало жарко. Активировалась защита бронескафа, а за ней система охлаждения, борясь за живучесть носителя, то есть меня. Но это едва спасало от жара. Мне даже пришлось зажмурить глаза и прикрыть щиток шлема руками. Лишь несколько секунд, показавшихся вечностью, а затем жар начал спадать. Сначала понизилась температура, а уже после стало оседать бушующее за пределами защитной сферы пламя. Я убрал руки от лицевого щитка, с удивлением отметив, что поверхность бронескафа не черного, а красного цвета, а интерфейс серьезно сбоит, непрерывно меняя и путая данные. «Дядь Федь, ты живой?» — раздался в ушах взволнованный голос напарника. «Электроник сказал, что должен выжить, но тут такой ад, даже стены поплавились!» «Живой. Но теперь могу спокойно утверждать, что побывал в аду». Сумел я ответить после того, как смочил пересохшее горло почти горячей водой из встроенного в бронескаф термоса. «Электроник, какого хрена?» «Неучтенный фактор, капитан. Почему-то не сработал щит у второй турели, из-за этого взорвались энергоячейки», — виноватым голосом пояснил Искин. «В ближайшее время нужно будет протестировать все оборудование и вооружение, находящееся на крейсере. Я недоуменно осматривал туннель, поверхность стен которого метров на 50 в длину превратилась в вулканическое стекло, сильно оплывшее к полу и застывшее волнами. От останков тварей не осталось даже пепла, все выгорело. Входные ворота впустили нас с трудом, отворяясь с тяжелым скрипом. Даже они, выполненные из сверхпрочной бронестали, слегка деформировались. Но мне сейчас было не до размышлений. Все, чего я желал, — это холодный душ. Поэтому, не отвечая на расспросы Искина и отмахнувшись от рассказа напарника, я рванул напрямую в центр управления, на ходу снимая с себя элементы брони. В жилой модуль я зашел практически голый, тут же двинувшись к душевой. Холодную на максимум, горячую едва приоткрыл и встал под ледяные струи, с изумлением глядя, как источает пар моя многострадальная тушка. Охладившись до приемлемого уровня, прошел в спальный блок и рухнул лицом на кровать. «Михаил, меня не беспокоить. В случае пожара выносить первым. Все, я спать. На дежурстве электроник». Глаза сами закрылись, а сознание погрузилось в глубокий сон. Метрополия, орбита одной из главных планет центральных миров, военная станция «Бастион». Собрание первых игроков. «Уважаемый Шиит, мы бы, несомненно, поздравили вас со скорой победой, если бы не стая пожирателей», — вещал с трибуны новый распорядитель арены. Старый был казнен буквально накануне, поскольку выявилось несколько серьезнейших нарушений во время его работы. Самым главным оказалось сокрытие факта проникновения космического корабля на планету игры. К сожалению, он так и не был обнаружен на поверхности, хотя до сих пор не покидал арену. Новый распорядитель продолжал говорить. «Крайне прискорбно, но обычно после них не остается даже костей. Даже если фаворитам удастся укрыться в каком-нибудь месте, хищники вряд ли оставят их в покое». Шиит внешне никак не отреагировал на заявление администратора арены, хотя в душе рвал и метал. Все его надежды пошли прахом. Он был настолько погружен в свои мрачные мысли, что не сразу услышал, что к нему обращаются. «Уважаемый Шиит, да отзовитесь же вы!» — повысил голос распорядитель. «Похоже, мы вновь недооценили ваших подопечных. Господа! Внимание на экран!» На огромном головизоре появилось изображение, транслирующее уже всем знакомый выход из пещеры. Из него, видимо, только что вышли два хумана. В руках одного из них был какой-то примитивный самодельный инструмент, а также окровавленный сверток. Зрители сразу распознали в нем серебристый комбез оруженосца-фаворита. Сейчас одежда, снятая гладиаторами с младшего техника, была больше похожа на тряпку, разодранную на лоскуты. Фаворит и его землячка, а это точно была самка, отошли на приличное расстояние от входа в пещеру и принялись с инструментом рыть в песке углубление. Вырыв приличную яму, они положили на дно окровавленный сверток, сверху бросили один из трофейных ножей, смятый штурмовой комплекс, а затем принялись засыпать яму. Когда работа была закончена, фаворит силой вонзил в получившийся холмик инструмент, который сейчас походил на две перекрещенные палки. Затем Хуман с самкой встали напротив захоронения останков своего земляка, в чем никто уже не сомневался. Фаворит сделал несколько раз непонятное движение рукой, которое повторила самка. Они слегка поклонились, развернулись и пошли обратно в пещеру. «Ну что ж, уважаемый Шиит, ваш подопечный, в который уже раз смог всех нас удивить. Его рейтинг только что взлетел еще выше, и теперь у него почти не осталось конкурентов. А теперь, господа, обсудим третье право на вмешательство. Делайте заявки, господа, разумеется, кроме господина Шиида. Ему, как обычно в такой ситуации, будет предоставлен выбор. Само собой, после голосования зрителей».